Глава 32. Хрустальный родник. Индейцы и поселенцы-каджуны, переселившиеся сюда из Луизианы, утверждали, что хрустальный источник не имеет дна. Конечно, это было бессмыслицей, в которую они и сами не верили. Стоило только надеть маску и сделать несколько грибков, и тогда очень отчетливо становилась видна пещера, из которой лилась невероятно чистая вода, колышущая вялые стебли водорослей на своем пути. А если посмотреть сквозь завесу водорослей, увидишь глаза монстра. Два темных круга, один рядом с другим. Пусть даже они никогда не двигались, чем еще они могли быть? Под их выжидающим взглядом каждое погружение становилось еще более волнующим. Ведь когда-нибудь монстр воспрянет, метнется стрелой из своего логова, распугивая рыбок в погоне за более крупной добычей. Ни Бобби, ни Дэвид никогда не признавались себе, что там лежит просто никому не нужный и не опасный велосипед, скорее всего, украденный и брошенный, и теперь почти погребенный под песком и водорослями в сотни метров внизу. Трудно было поверить в такую глубину, даже после того, как ее точно измерили с помощью грузила на веревке. Бобби был старше и лучше нырял, но он проделал разве что 1/10 всего пути вниз и говорил, что оттуда дно кажется таким же далеким, как и всегда. Но теперь хрустальный родник готовился раскрыть свои тайны. Возможно, легенда о сокровищах конфедератов окажется правдой, несмотря на весь скепсис местных краеведов. А если и нет, то, может, удастся хотя бы расположить к себе начальника полиции. Это всегда пригодится, отыскав несколько пистолетов, брошенных в воду после недавних преступлений. Маленький воздушный компрессор, найденный Бобби в куче хлама в гараже, весело запыхтел после того, как братья решили возникшие поначалу проблемы с запуском. Каждые несколько секунд он чихал и выпускал облачко голубоватого дыма, но останавливаться, судя по всему, не собирался. «А если и остановится, — сказал Бобби, — то что? Девчонки из подводного театра могут всплывать с глубины 50 метров без воздушных шлангов. Значит, и мы сможем. Это совершенно безопасно». «В таком случае, — мимолетно подумал Дэйв, — почему мы не говорим Ма, чем заняты, и зачем дожидались, пока Па снова отправится на мыс запускать очередной челнок?» Но на самом деле совесть его не мучила. «Бобби всегда лучше знает. Наверное, это здорово, когда тебе 17, и ты все знаешь. Вот только хотелось бы, чтобы Бобби не проводил столько времени с этой дурой, Бетти Шульц. Да, она симпатичная, но черт возьми, она же девчонка! Сегодня утром они от нее на силу избавились». К роли подопытной свинки Дэйв привык, на то и существуют младшие братья. Он поправил маску на лице, надел ласты и погрузился в кристально чистую воду. Бобби подал ему воздушный шланг со старым загубником, закрепленным липкой лентой. Разок вздохнув, Дэйв скривился. «Отвратительный вкус! Привыкнешь. Давай ныряй, но не дальше вон того карниза. Когда доберешься туда, я начну регулировать клапан давления, чтобы не тратить слишком много воздуха. Когда я дерну шланг, всплывай». Дэйв легко скользнул в глубину, в страну чудес. Это был безмятежный одноцветный мир, совсем не похожий на флоридский коралловый риф. Здесь не было кричащих красок моря, где жизнь, и животное, и растительное, сверкает всеми цветами радуги. Тут были только нежные оттенки зеленого и голубого, и рыбы выглядели как рыбы, а не как бабочки. Он медленно погружался, таща за собой шланг и вдыхая нагнетаемый воздух по мере надобности. Ощущение свободы было таким потрясающим, что он почти забыл про мерзкий маслянистый привкус во рту. Добравшись до карниза, на самом деле это был очень старый затонувший ствол дерева, заросший водорослями до неузнаваемости. Он сел на него и огляделся вокруг. Источник был виден насквозь, вплоть до зеленых склонов дальнего края кратера в доброй сотни метров от него. Рыб вокруг было немного. Небольшая стайка промелькнула мимо, сверкнув дождем серебряных монеток в льющемся сверху солнечном свете. Не обошлось и без старого друга, расположившегося, как всегда, в расщелине, откуда воды родника начинали путь к морю. Небольшой аллигатор, но достаточно большой, как сказал как-то раз Бобби, он же больше меня, вертикально висел в воде без всякой видимой опоры, выставив над поверхностью только кончик носа. Братья никогда его не трогали, а он не трогал их. Воздушный шланг нетерпеливо дернулся. Дэйв обрадовался, что пора покинуть это место. До этого он не осознавал, как холодно на этой ранее недостижимой глубине. Вдобавок его определенно начинало мутить, но в ярком солнечном свете его настроение вскоре поднялось. «Отлично! Проблем нет!» — с чувством воскликнул Бобби. «Просто регулируй вентиль, чтоб стрелка на датчике давления не падала ниже красной черты». «А как глубоко ты пойдешь?» «Посмотрим. Захочу, так и до самого дна». Дэйв решил, что это шутка. Оба прекрасно знали, что такое азотное опьянение. Да и старый садовый шланг был всего 30 метров в длину. Но для эксперимента этого было более чем достаточно. Дэйв, в который уж раз с завистливым восхищением наблюдал, как любимый старший брат проверяет себя на прочность. Непринужденно, как рыба, Бобби плавно скользил вниз в таинственную голубую вселенную. Один раз он обернулся и настойчиво показал на воздушный шланг, явно давая понять, что ему нужно больше воздуха. У Дэйва внезапно начала раскалываться голова, но о своих обязанностях он не забыл. Он поспешил к старенькому компрессору и отвернул вентиль до смертоносного максимума упора. 50 частей моноксида углерода на миллион. В последний раз он видел Бобби, когда тот уверенно двигался вниз, испятнанный полосами света и тени, пока не исчез из виду. Та восковая статуя в похоронном бюро была совсем чужим человеком, не имевшим с Робертом Боуманом ничего общего.